масса, Менсикировец! Менсикировец масса, Сэм, и вскрытие покажет! Бу-бу-бу! Мощный бит, мощный звук, удар ниже пояса, это вскрытие покажет! Это вскрытие покажет! Клоуна-убийцы! Я думаю, рэп действительно провоцирует насилие. Стоп, тормозите, сюда не заходите. За черту зашли, хорошего не ждите. Что неубедительно, пощады не просите. Ну а почему? Наверное, спросите вы. 666, играет число зверя. Каша в голове, ты никому уже не веришь. Ты уже не знаешь, куда тебе еще бежать. Скрыться с головой, исчезнуть и совсем пропасть. Словный взгляд в спину, тяжелое дыхание. Ночью, где бы ты не был, рвет твое создание. Ночью, на простыне моча, даже 14 лет. Таблетки и врачи не дают нужный эффект. Наше время близко, смотрит на тебя в упор. Это кукла или кухонный топор. Ночью видишь тени, слышишь голоса. Время наступило, страх не посмотрел в глаза. Ты нас боялся, залезая в старый шкаф. Когда твой пьяный батя домой приходил на разок. Боялся ночью, боялся даже днем. Всегда ты знал, что когда-нибудь тебе придет. От этих мыслей тебя бросает жар и холод. Так поживи, чувак, ты еще молод. Думают птицы, смех у тебя в голове. Но ты ждешь, когда мы придем к тебе. Ты боишься боли, ты боишься докторов. Крики не покажет, ты был еще совсем здоров. Падаешь в истерике, думаю, не зря. Бритва и петля, твои лучшие друзья. Мы были рядом, когда тебя пиздили в школе. Если приезжал ты, то мы сидел как кролик. И вот ты здесь, постарайся поднять глаза. Кошмар пошел, как видно, ты ждал не зря. А мне так не хочется, а кружится, корчится. Было бы желание. Кто из них диктует, скрывает подсознание. От этих мыслей тебя бросает жар и холод. Так поживи, чувак, ты еще молод. Не сходи с ума, жизнь еще длинна. Ты не попал сюда, ты не обломился. Здесь нужны всем волны убийцы. Душу нам продай, мы не поскупимся. Чему ты научился? Мы не тренировались, клоуны убийцы. Если ты попал сюда, ты не обновился. Здесь не зачем, клоуны убийцы. Душу нам продай, мы не поскупимся. Вот эти тупицы, клоуны убийцы. И кошмар на все тебе даже не приснится. По ночам приходят клоуны убийцы. Если я покажу, чему ты научился. Мы не тренировались, клоуны убийцы. Если ты попал сюда, ты не обновился. Здесь не зачем, на продай, мы не поскупимся. Вовсе не тупицы, клоуны убийцы. И в кошмарном сне тебе даже не приснится. По ночам приходят клоуны убийцы. Житие покажет, чего ты научился. Мы не зря старались, клоуны убийцы. Клоуны убийцы, клоуны убийцы. Клоуны убийцы, клоуны убийцы. Клоуны убийцы, клоуны убийцы. Клоуны убийцы. Житие покажет, клоуны убийцы. Juggalo! Woo, woo, woo!